Тоскливо и тревожно было на душе. Но обе «Волги» не сбавляли хода, Никитин тоже выглядывал, следил за милицией, убедился, что они не останавливают нас, а просто сопровождают, и произнес: «Молодцы! Сообразили!» И громко обратился к ребятам: «Видите, как президентов вас везем! И спереди мигалки, и сзади! Когда б вы еще так прокатились? А вы боялись!» «Моя милиция меня бережет», — засмеялся он. Напряжения больше не было в автобусе. Ребята смотрели в окно. Учительница тоже оглянулась посмотреть на милицейскую машину, идущую сзади. Лицо у нее успокоилось, глаза оживились. Отошла. «Аэродром», — произнес водитель. «Кати к воротам. Если закрыты, остановишься». Ворота были закрыты. На площади пустынно. Похоже, о нас сообщили и здесь подготовились. Я напрягся, сжал автомат. Первое препятствие. Как поведут себя власти? Все зависит от первого шага. Вспомнилось, как семейный ансамбль «Семь Симеонов» попытался захватить самолет, чтобы удрать за границу, и как все тогда трагически кончилось. А если и теперь власти задумают взять нас силой? Милицейские машины остановились поодаль, никто из них не выходил, ждали наших действий. Никитин, пригибаясь, подошел к учительнице. — Любовь Васильевна, теперь все зависит от вас. Вы спокойны? Вы можете меня слушать? Учительница кивнула. — Любовь Васильевна, вы видите, мы никому не делаем зла и никого не тронем, если нас не будут трогать. Вы сейчас пойдете к ним и скажете, что у нас автоматы и взрывчатка. Вот видите, — указал Никитин на сумку, возле которой сидел, казалось, совершенно безучастный ко всему, Сучков. Стоит повернуть вот эту штучку, и на месте автобуса будет большая яма, и от нас всех ничего не останется. Нам терять нечего, а детям... Жить да жить. Что нам нужно? Нам нужно всего лишь, чтобы открыли ворота, и мы въехали на поле. Идите и скажите, если через 5 минут ворота не будут открыты, нам ничего не останется, как убить одного из ребят. Предупредите их, виноваты будут они. Все понятно? Учительница снова кивнула. — Идите и непременно возвращайтесь. С вами детям будет спокойнее. Если не вернетесь, значит, нам отказали. Придется убивать. — Да, возьмите эту девочку, — указал он на все еще дрожавшую девчонку. — Оставьте ее там, а то как бы ей плохо не стало. — Вась, открой дверь. Учительница вышла. Помогла сойти вниз всхлипывающей девочке. Мы видели, что из одной машины быстро и уверенно выскочили 2 милиционера и стали ждать, смотреть, как подходит к ним учительница за руку с девочкой. Сошлись. Слушают учительницу, поглядывают в нашу сторону, расспрашивают. Что-то доказывают учительнице, уговаривают. Она их, в свою очередь, убеждает в чем-то. Говорили 5 минут, не меньше. Любовь Васильевна повернулась к нам, пошла медленно, тяжело, так тяжело, словно пудовые цепи к ногам привязаны, следом волочились. — Ну что? — нетерпеливо спросил Никитин. — Сейчас откроют. — Слава богу! — выдохнул Никитин. Боялся, солдафоны намудрят себе на шею. Они хотят с вами встретиться, переговорить. Перебьются. Спрашивают, что вы хотите, что вы задумали. Придет время, расскажем. Через долгих 2-3 минуты железные ворота дрогнули и поползли в стороны. Вася, поехали. Автобус заурчал весело и покатил в ворота. Обе милицейские машины въехали вслед за нами. Вася, жми вон туда, на чистое поле. Там остановись. Дальше полетим на вертолете. — Любовь Васильевна, вы теперь наш главный и единственный посол. Идите к ним, передайте наши требования. Нам нужен вертолет, чтобы лететь в Иран, и 10 миллионов долларов. Как только баксы будут на борту, мы всех отпускаем и летим в Иран. Еще раз предупредите их. Пусть не вздумают штурмовать. Погибнут дети. Разве жизни их не стоят 10 лимонов? А что для страны эти несчастные лимончики, когда министры наши миллиарды за рубеж гонят? Пусть не жадничают, поделятся. Так и передайте им. И пускай пошевеливаются, не тянут резину. Ребята слушали его слова с интересом. Страха уже не было в их глазах. Мы снова наблюдали, как учительница разговаривает с милиционерами возле машины. На этот раз еще дольше обсуждали наши требования. Видно было, как из машины переговариваются по рации, спрашивают, должно как быть. Мы тогда еще не знали, что уже создана государственная комиссия на самом высоком уровне, и благодаря телевидению о нас уже знает вся страна, но в том, что создана группа захвата из спецназов, мы не сомневались. Теперь она где-то на подлете к Ростову. Из головы не выходил случай с семью Симеонами. Как теперь поведут себя спецназовцы? Неужели решатся брать силой? Вроде бы мы не очень большую сумму запросили. Да и с Ираном дипломаты должны связаться, чтобы нас там немедленно выдали назад. Если договорятся с Ираном, то не должны штурмовать. К нам вместе с учительницей направился один из милиционеров. Шли неторопливо. Никитин отодвинул стекло в окошке, выставил ствол автомата и крикнул: «Стой! Еще один шаг, и будет труп! Иди одна!» Они приостановились, потом милиционер решительно шагнул дальше, затрещал автомат. Никитин стрелял вверх. Резко ударило в нос порохом. «Ой!» — вскрикнул один из мальчиков и схватился за щеку. «Ты чего?» — глянул на него Никитин. «В лицо попало». «А, это гильза. Возьми ее на память. Хвастаться будешь». Милиционер стоял на площади, размышлял, потом что-то сказал учительнице и пошел назад к машине, а Любовь Васильевна тронулась к нам. Никитин подал ей руку из автобуса, помог влезть. «Передала. Сказали, будут звонить в Москву советоваться. Начнут теперь тянуть бодягу. Комиссию создадут из воров министров и трусов генералов. Один в лес начнет тянуть, другой в речку. Вы сказали им, чтобы малость поделились нахапанными лимончиками?» «Говорила. Они предлагают рацию для переговоров. Перебьются». «Ну ладно. Куда они денутся? Будем ждать». Никитин расположился на кондукторском сиденье и оглядел салон. Сучков как сел на пол в начале операции рядом с сумкой, так и сидел безучастно с автоматом на коленях. О чем он думал? Что чувствовал? Он не интересовался, не выглядывал в окно, когда шли переговоры, когда стрелял Никитин, и вроде бы не слушал, по крайней мере, не обращал внимания на слова Никитина. Глядя на него, и я успокоился. Ребята, успокоившиеся, вертевшие во все стороны любопытными головами, во время стрельбы вновь сжались, замерли. Но ненадолго. Увидев, что ничего страшного не произошло, все живы, снова стали смотреть по сторонам. Лиц я не видел, наблюдал сзади. «Взял гильзу?» — спросил Никитин у мальчика, которому стреляная гильза, вылетая из автомата, попала в щеку. Мальчик отрицательно мотнул головой. Все ребята ни разу не произнесли вслух ни одного слова. Я поднял с пола из-под ног мальчика гильзу и толкнул его в бок, протянул ее. Мальчик оглянулся, осторожно взял гильзу, словно она была горячая, поднес к лицу и понюхал. — Воняет? — спросил Никитин. — Не-а. — Правильно, это мужской запах. А вот дай девчонке понюхать, она непременно скажет: «Фу, воняет!» Ребята слушали, поглядывали в сторону мальчика, крутившего в руках гильзу. — Дядь, а как тебя зовут? — вдруг громко спросил, осмелился паренек, сидевший у окна рядом с мальчиком, у которого была гильза. На нем была яркая куртка из разноцветных клиньев. — Правильно, пора познакомиться. — Зовите меня шеф. Паренек насмешливо хмыкнул. — Что? Не похож на шефа? — Нет. — Почему? — Ты болтливый. Шеф слушает и говорит одно слово. — Да, а я не знал. — Ну, тогда зови меня болтливый шеф, ладно? Паренек снова хмыкнул. Он, видимо, улыбался. — Шеф! — вдруг обратился к Никитину еще один мальчик, который сидел в другом ряду, там, где была учительница и девочки, и все зашевелились, заулыбались, засмеялись. Так это прозвучало неожиданно и смешно. Мальчик замолчал, оглянулся на одноклассников. — Вы чего? — не понял он. — Ничего, — ответил ему паренек в яркой куртке. — Я просто спросить хотел. Разговаривать можно? — А кто вам мешает? — Хоть стихи читайте, — ответил Никитин. — Но давайте сначала познакомимся. — Начнем с тебя, — указал он на паренька, который выяснял, как зовут Никитина. — Борис. Мальчика с гильзой звали Сашей, двух других ребят — Ромой и Олегом, а имен девочек я не запомнил. Все ребята сидели спиной ко мне. Хорошо я запомнил Бориса. Он был самым шустрым и общительным. И Сашу, любопытного и любознательного. — Почему вы так обрадовались, когда мы в классе появились? — спросил Никитин. — Мы думали, что Николай Иванович переоделся. Наш учитель труда, — ответил Борис и в свою очередь спросил. — Почему ты все время конфеты сосешь? — Волнуюсь. Язва у меня. Когда волнуюсь, она у меня страшно болит. Вот я ее и ублажаю, подкармливаю. А у нас, у учителя географии, тоже язва. Он и сам на язву похож, тощий, как Кощей. Мы его язвой зовем. Ехидный, как подсмеется, уязвит, аж тошнит, — рассказывал Борис. — А у Любови Васильевны какая кличка, а? Борис только хмыкнул, засмеялся, но не ответил. — Любовь Васильевна у вас хорошая, смелая. — Вы ее не обижайте, — говорил Никитин, поглядывая в сторону здания аэропорт. — Смотри-ка, кажется, парламентер. К нам направлялась женщина. Шла деловито, смело. На ней было голубоватое пальто, вязаная светло-серая шапочка. — Вась, открой-ка дверь. Никитин вышел на улицу и двинулся навстречу. Говорил он с женщиной долго. Показывал ей на часы. Они в чем-то убеждали друг друга. Мы молчали, смотрели, как они разговаривают. Вернулся Никитин веселый. — Все в порядке. Будет нам вертолет. На этот раз ждали долго. Никитин балагурил по-прежнему с ребятами. Они освоились, начали разговаривать между собой, даже смешки послышались. А Никитин замолчал. Я видел, что он начал нервничать, посматривать то на часы, то в окно. Время шло. Спецназ теперь точно прибыл в аэропорт. И горячие головы, должно быть, убеждают взять нас силой. Вдруг убедят. Нет, не похоже. Не станет правительство рисковать сейчас. Понимают, все осудят, если дети погибнут. Кресла и так качаются под ними после выборов. Скоро темнеть начнет, а в темноте больше соблазна взять нас. И Альфа теперь сидит в аэропорту, глаз с нас не спускают, суки. Никитин не выдержал, выскочил из автобуса и протрещал вверх из автомата. Не успел он вернуться в автобус, как одна из милицейских машин, которые пришли с нами и стояли у входа, засверкала фиолетовым фонарем и тронулась, заскользила вдоль здания. — Вася, за ними! Автобус заурчал и мягко покатил по бетону, постукивая колесами на трещинах. Никитин следил за милицейской машиной, которая подошла к одному из военных вертолетов, окрашенному в чередующиеся темно-зеленые и грязно-серые пятна, и остановилась. Из нее вышел мужчина в летной куртке и военной фуражке, открыл дверь вертолета, опустил лесенку и вернулся в машину. Она качнулась, объехала вертолет, отошла в сторону и остановилась. В ней, кроме двух мужчин, была та самая женщина, которая приходила на переговоры. — Подгоняй дверь к лестнице, — приказал Никитин водителю, а нам с Сучковым бросил. — Внимательно. Вертолет может быть набит спецназом. Мы приготовились к возможному бою. Я понимал, что против спецназа мы ничего не сможем. Вряд ли хоть один из них даже пострадает. Хорошо помнил свою стычку со спецназовцем в Белом доме, когда хотел убить Рудского. Никитин с автоматом вскочил в салон вертолета и оглядел его. Скрылся внутри. Минуты через две выглянул, махнул рукой. — Залезай! Он помог учительнице подняться по лестнице, потом девочкам. Погрузили сумки. — Вася, не покидай нас! — крикнул Никитин. — Ты нам еще пригодишься. Отгони автобус в сторону и сюда. — Амбал, останься с ним. В вертолете в этой железной бочке было холодно. Пахло керосином. Мы уселись на жесткие сиденья вдоль стен и стали ждать, смотреть в окно на милицейскую машину, из которой вылезла женщина в голубоватом пальто. Никитин ждал ее у открытой двери. Я только теперь разглядел ее. Была она, как говорится, не первой свежести, но еще привлекательная, круглолицая, доброжелательная на вид и располагающая к доверию. Она подошла, хотела что-то сказать, но Никитин опередил ее, жестко проговорил: «Еще через 20 минут, если мы не взлетим, будут первые трупы. Ответственность за это будет на вас. Взгляните на часы». Женщина послушно посмотрела на свои часы. 20 минут. Вы уж один раз надули. Я вам не верю. Повторяю, мы летим в Минеральные воды. Там получим деньги, дозаправляемся и в Махачкалу. Снова дозаправка и в Иран. Вопросы есть? Отпустите хотя бы девочек. Нет. Сначала деньги, потом девочки-мальчики. Деньги сейчас. Сейчас и отпустим. И еще раз. Передайте, пусть спецназ не рвется в бой. Никого в живых не будет. Взгляните на взрывчатку. Клочка ни от кого не найдете. Да, в Минводах пусть приготовят ужин. Дети не обедали. Чтоб непременно был им Марс. И пару бутылок кефира не забудьте. Среди нас язвенники. Все усекла? Все. Отпустите девочек. Как кукушка завела, куку да куку. Идите. И в Минводах переговоры только через вас. Других не допустим. Повторяю. Через 20 минут, чтоб были вертолетчики. Пойдет кровь, остановить будет трудно, учтите. Никитин прикрыл дверь, не поднимая лестницы. Внимательно следите со всех сторон. Наверняка горячие головы уговаривают штурмовать. Мы прилипли к иллюминаторам. Я следил со стороны аэропорта и видел, как милицейская черная «Волга» подошла ко входу, как из нее вылезли женщина и мужчина в меховой куртке, оба скрылись в здании. Не было их минут 10. Вышли группой, человек 6-7. Четверо, в том числе та же самая женщина, уселись в машину. — Едут, — сказал я Никитину. Он подошел к иллюминатору и, пригнувшись, стал следить за машиной. Когда она остановилась, подошел к двери, распахнул ее и крикнул вылезшим из кабины двум пилотам в кожаных теплых куртках и шапках, и женщине по одному.